Глава 28. Эмилия. Опустив меня на кровать, он снимает штаны и отбрасывает их в сторону. Перекатившись на бок, я подгибаю еще дрожащие после секса колени. Пока я в странном коматозе рассматриваю мускулистые ноги, покрытые короткими темными волосками, возбужденный член и упругий живот, на подушку опускается пачка с презервативами. Ренат устраивается рядом. Теперь мы лицом к лицу. Обнаженные, наедине. Обхватив мою голову ладонью, он медленно ведет по еще влажным волосам, горящей щеке, шее, замирает и обрисовывает пальцами плечо. «Ты получила удовольствие?» — спрашивает, чуть его сдавливая. В комнате нет света, но окна настолько высокие и большие, что уличных фонарей вполне достаточно. Я вижу искорки в темно-серых глазах и белоснежные зубы за натянутой полуулыбкой. «Что?» — непонимающе спрашиваю. «Ты слышала, Эмилия?» Прикрыв веки, глубоко-глубоко вздыхаю. До секса я доросла, а вот до разговора о нем не думаю, что на такое способна. По крайней мере, не до честного разговора. «Да?» — все же отвечаю быстро. «Получила». Крепкая ладонь ложится на мою талию. Втягиваю живот и выгибаюсь тонкой струной. Это что-то на уровне женских инстинктов. Не знаю, откуда во мне рождается. Ренат внимательно за мной наблюдает и поглаживает выпирающую точку. Место, где талия плавно переходит в бедро. Судя по тому, как тяжело вздымается широкая грудная клетка, Аскерову это нравится. Но он продолжает. «Насколько сильным было твое удовольствие?» «Скажем, по 10-бальной шкале». 10. Поспешно шепчу. Он тихо смеется и, переместив ладонь мне на лицо, склоняется, чтобы завладеть ртом. Горячий язык снова действует уверенно и с жестким напором, выбивая из головы все возможные мысли. «Скажи правду». Ренат отстраняется, соединяет наши лбы и возвращает ладонь на талию. «Моё эго не нуждается в подпитке, а искусство получения оргазма не приходит к женщине само по себе. Если ты почувствовала что-то на троечку, уже хорошо». 5. Слизав его вкус со своих губ, решаюсь дать честный ответ. 5. Уверена? «Да, мне было приятно, но в последний момент показалось...» Замолкаю. «Что тебе показалось?» Аскеров водит большим пальцем по разгоряченной коже живота. «Говори». «Показалось, будто взрыв произошел в соседнем доме». Подбираю точную метафору. Она вызывает у Рената улыбку, но мне даже нравится. Так он выглядит моложе и будто бы чуточку счастливее. «Смотри». Рывком дергает меня на себя. «Секс бывает разным. Ты можешь, так скажем, одолжить мне его. А можешь быть равноценным участником. Ждать, пока тебя трахнут, или трахаться». Его небритое лицо тонет в моей шее. От этого тактильного ощущения тело прошибают мириады мелких мурашек. «Меня устроят оба этих варианта, Эмилия. Дело за тобой. Хочу быть равноценным участником». «Тогда будем вместе искать твой взрыв». Прикрыв от удовольствия глаза, под напором уверенных пальцев развожу ноги и вздрагиваю от их легкого прикосновения. Меня швыряет по постели, но Ренат фиксирует мое тело несколько своеобразно. Обхватив шею, мягко вдавливает ее в матрас и по очереди ласкает ртом чувствительные груди. Вздрагиваю, ощущая легкие невесомые волны, накатывающие приливами. «Быстрее, медленнее, сильнее, нежнее». Хрипло интересуется Аскеров, покусывая острые, как камушки, соски. «Быстрее, пожалуйста». Отпускаю в потолок. «И нежнее». Прошу, прикусывая нижнюю губу. Мужские пальцы ускоряются, размазывая обильную влагу, и становятся будто бы невесомее, как кисточка, рисующая воронку. По комнате разносятся характерные порочные звуки, чавкающие до неприличия. Это длится недолго. Обнаженный, нависающий надо мной Ренат, мускусный запах его кожи и правильная стимуляция клитора — все эти возбуждающие факторы сталкиваются в моей голове и рождают новый взрыв, более мощный и ослепительный, чем тот, что я по неопытности пропустила на кухне. Сладко выгибаюсь, выкручиваюсь, скулю. Жар нестерпимый. Умница, девочка. Тихо хвалит Ренат и, продолжая размазывать липкую влагу по дрожащим бёдрам, поднимается на колени. Заворожённо слежу, как твёрдый член с крупной гладкой головкой скрывается под тонким слоем презерватива. Испытываю острую необходимость ощутить его упругость с помощью прикосновения, но попросить не решаюсь. Стесняюсь. Расслабься, Эмилия. Ренат, приподняв мои широко разведённые ноги, устраивается между них. Это сложно, ай! Наконец-то чувствую его внутри и обвиваю мужские бёдра. Ничего сложного. Просто не думай ни о чём. Ты, красавица, глаз не отвести. Вздрагиваю, когда, полностью освободив моё тело, член опять таранит чувствительные стенки. Делает это снова. Дыхание трансформируется в один непрекращающийся стон. Движения Рената сначала медленные, затем ускоряющиеся, быстрые, точные, бьющие по нервным окончаниям. Его руки, губы, колкая щетина на моей коже, везде. И взгляд. Взгляд я тоже чувствую. Это возбуждает даже больше, чем поцелуи. Чуть позже мы меняем позу. Теперь Ренат берёт меня, как делал это в первый раз, поставив на колени, сзади, крепко держа за талию. «Прогнись и раздвинь ноги, Эмилия», — приказывает он тихо и запускает пальцы в мои волосы, массирует затылок. Я подчиняюсь и тону в новых для себя ощущениях. Удивительно, но мне не стыдно. Даже когда его ладонь обжигает ягодицу, я вздрагиваю, но от нового микровзрыва удовольствия, а не от стыда. Ренат кончает долго, тяжело дыша и практически с беззвучным стоном, а после, склонившись, ведёт языком вдоль моего позвоночника. От поясницы до самой шеи. Будто я не девочка, а сладкий вкусный леденец. «Всё в порядке?» — спрашивает, вытягиваясь рядом и накрывая мою спину рукой. «Да». Смущённо упираюсь лицом в подушку. «Тогда поспи». «Спать мне не хочется, поэтому спрашиваю». «Ренат, можно вопрос?» После лёгкой заминки слышу. «Говори». «Просто всегда было интересно, почему... Вернее, зачем мужчина меняет позу во время секса?» Не знаю уж, чего он ждал, но сказанное Ренат встречает с явным облегчением. Ещё крепче сжимая мои ребра, расслабленно отвечает. «По разным причинам, Эмилия. Но чаще всего таким образом продлевают или, наоборот, пытаются ускорить окончание полового акта. А ты, со мной?» «Продлеваю». Усмехается. «Мне просто нравится смотреть на тебя. С разных ракурсов». «Ясно». Счастливо улыбаюсь. Пожалуй, впервые осознавая свою женскую силу над ним. Проснувшись утром, понимаю, что в квартире я осталась одна. Скорее всего, Ренат уехал на службу, в управлении всегда была жёсткая дисциплина. Принимаю душ и, выбрав в шкафу на этот раз белоснежную майку, надеваю её на себя. Волосы заплетаю в косу. Мышцы всё ещё подтягивает. Где-то это ощущается болезненно, но в основном вполне приятно. Не густо. Рассматриваю в холодильнике содержимое, а точнее его полное отсутствие. Найдя в сумке телефон и подумав, решаю не звонить Ренату сейчас, а сразу заказать доставку на дом. Для этого выглядываю в подъезд, чтобы посмотреть номер квартиры. Просто агент 007. Посмеиваюсь, забивая адрес в нужное приложение. Через полчаса, высунув нос на лестничную площадку, получаю пакет с продуктами и подложку с горячим кофе. «Привет». Здороваюсь с искоркой, забираясь на подоконник с ногами. Последние две недели нас дружили. Искра часто приходит ко мне в гости или мы гуляем в парке. Вот и вчера, чтобы посмотреть списки поступивших, я позвала её с собой. А потом сама же сбежала, как умалишённая. Расстроилась. «О, привет», — отвечает она чуть настороженно. «Надеюсь, ты не бросилась под поезд из-за того, что не поступила?» «Бросилась. Теперь у меня нет ног, прикинь?» «Дурочка, Милька». Фыркает искра и вздыхает. «Как ты? Я нормально. Что будешь делать дальше? Может, лучше со мной? В Гнесинку?» «Нет, я тут. В общем, на другой факультет перепоступила. Стыдливо признаюсь, делая глоток. За ночь? Чёрт. Получается так. В общем, пойду на политологию. Политика? Произносит так, будто это что-то инопланетное. Угу. Ты в ней хоть что-то понимаешь? Не очень. Ладно, прорвемся. Чуть позитивнее тянет подруга. Если тебе надо будет услышать про коммунистов, можешь прийти к моей бабке. Она в этом точно шарит. Хорошо, буду знать, Искра. Спасибо. Закончив разговор, я еще долго слоняюсь по квартире Рената. И, наконец-то, решаю ему позвонить. Вот только его телефон оказывается выключенным. До самого позднего вечера я набираю вызубренные наизусть цифры, но результата нет. Аскеров возвращается только ночью. Уставший и, кажется, немного на взводе. Я встречаю его у порога. Я звонила. Подтверждение своих слов демонстрирую зажатый в руке мобильный. Батарейка села. Молча наблюдаю, как он снимает обувь и стягивает пиджак. «Ты говорил, чтобы я сходила сегодня в деканат. Успеешь». Мельком осматривает свою майку на моем теле и, избавляясь от галстука, направляется в спальню. «Я заказала продукты». Разглядывая широкие плечи, обтянутые тканью рубашки, семеню за ним. «Хотела приготовить ужин, но не смогла. Что-то с плитой, кастрюля не нагревается». «Плита индукционная. После переезда сюда у меня не оказалось подходящей посуды». «После переезда? А давно это было?» 3 года назад. «Три года?» Удивленно повторяю. «Он за 3 года ни разу не пользовался плитой в этой квартире?» Остановившись на пороге спальни, слежу, как Ренат расстегивает пуговицы на манжетах. В раз снова становится жарко, а мое возбуждение выдают соски, проглядывающие сквозь тонкую майку. Просто поверить не могу, что с этим мужчиной я 2 раза занималась сексом этой ночью. А после еще имела наглость задавать пошлые вопросы. «Ты голодная?» — спрашивает, выправляя полы рубашки из-под пояса брюк. «Нет», — сдавленно отвечаю. «Я поела бутерброды». Он кивает и резко дергает пряжку ремня, под которой заметен внушительный бугор. «Иди сюда». «А ты хочешь?» Нервно облизываю губы, подходя. Обхватив перед майки, Ренат одним движением собирает ее в ложбинки и расфокусированным взглядом окидывает мою вздымающуюся грудь. «Что хочу?» Переспрашивает, поднимая глаза к лицу. «Бутерброды». «Нет, Эмилия. Но я пиздец, как хочу тебя». Дернув за майку, Аскеров жадно меня целует.